Глава 23. Наталья. «Дура, дура! Какая же я дура! Зачем я только согласилась приехать? Не нужно было этого делать. Не нужно!» Зайдя в дамскую комнату, растерянно смотрю на зеркала, а потом поспешно захожу в кабинку. Щелкаю замком. Прислонившись к двери, пытаюсь выровнять сбившееся дыхание. Оно такое тяжелое, будто я после чемпионского марафона. И еще это платье. Зачем я надела именно то, в котором была в этом баре в прошлый раз? Когда-то оно мне шло, а теперь лишь подчеркивает живот. И ведь знала же, а все равно поддалась искушению. Глупо притворяться и лгать себе. Я хотела, надеялась, что увижу Луку. Даже после того, как он сказал, что приедет, а потом что занят. Наверное, я даже чувствовала, что увижу его. Вот только не была готова к тому, как именно это произойдет. Хотя винить тоже некого. Я не забывала о том, что у него есть личная жизнь. Он сразу об этом сказал. Но я все равно не была готова к тому, что мне это наглядно продемонстрируют. Тот же бар, неяркое освещение, длинный коридор. Две сплетенные в поцелуи фигуры, которые от нахлынувшей страсти ничего не замечают вокруг. Так уже было когда-то. Только одну из фигур заменили. А она красивая и моложе меня. А еще она может себе позволить закинуть ногу на талию мужчины и прижиматься к стене. Прохладной, немного шершавой, насколько я помню. Ира не виновата в том, что позвала меня в этот бар. Шеф дал ей потестить машину, предложил вариант покупки с последующим вычетом из зарплаты. Ей не терпелось проехаться, а еще она не хотела, чтобы я сидела дома и просто пялилась в телефон. «Я тут нарыла в журналах тему про чакры», — сказала она. «Ну и решила, что раз моя любовная чакра закрыта, может, нужно почистить финансовую? Может, в этом причина? Поехали, вернем бармену долг». Мой телефон уже явно перегрелся от моих рук. Поставив его на беззвучный режим, чтобы не ждать, не дергаться понапрасну от рекламного спама, я с удовольствием согласилась на это маленькое приключение. Чем ближе мы подъезжали, тем сильнее я волновалась. Аж ладошки потели, а платье, кажется, стало еще сильнее обтягивать. «Ты выглядишь прекрасно», — заметив мою суету, сказала подруга. «Тебе очень идет. И цвет, и фасон, и беременность. Я думаю, все мужики глаза сломают. Так будут тебя рассматривать». Ну и в чем-то Ира оказалась права. Несколько мужчин и правда, увидев нас, потеряли интерес к разговору и к пиву. Даже девушки нас заметили. «Отлучусь на минутку», — шепнула подруге. «Пойдем сначала что-то закажем, а потом, пока ты будешь отсутствовать, я буду усердно каяться бармену». Ира поправила декольте, оттянув его ниже. «Тем более, что сегодня возле него не крутится никого с грудью на 3 размера больше, чем моя». Я заказала безалкогольный коктейль. Ира стала расспрашивать бармена, что он может ей предложить. А я улизнула в дамскую комнату. Не знаю, что было первым. Я узнала его по фигуре или уловила знакомые ноты парфюма, которыми теперь пропитан мой дом. Можно было уйти, они бы вряд ли заметили, или просто обойти их. А я застыла на месте и продолжала смотреть, как он обнимает ее, как она широко раскрывает рот, жадная до его поцелуев. Мне хотелось, чтобы он посмотрел на меня. Глупо, непонятно, но почему-то хотелось. А когда он это сделал, я просто сбежала. Я слышу, как открывается дверь в дамскую комнату и сдерживаю дыхание. Раздается звук каблуков. «Это она? Она знает обо мне? Пришла сказать, чтобы я не лезла в их жизнь?» Цепляюсь за ручку двери, хотя за нее никто не пытается дернуть. Прислушиваюсь, жду. Но слышу лишь размеренный стук каблуков из своего сердца. Не знаю, что оглушает сильнее. Она не уходит. Ждет меня. Я не хочу этого разговора, не готова к нему. Я не хочу ее видеть. Но понимаю, что прятаться — это не выход. Щелкнув замком, я выхожу из кабинки. Подойдя к зеркалам, открываю кран. Ловлю свое побледневшее отражение. А потом, решительно выдохнув, перевожу взгляд на девушку, которая стоит рядом. Брюнетка — это первое, что я отмечаю. Хмурюсь, заметив это несоответствие. а уже потом осознаю. Не она. Другие черты, фигура, одежда. Девушка задерживает на мне взгляд. «У тебя все в порядке?» «Да», — выдавливаю с хрипом, прочищаю горло и уже увереннее повторяю. «Да». Мои пальцы дрожат. Я вижу это, когда поправляю волосы. Мне нужно несколько секунд, чтобы успокоиться. Ничего страшного не случилось. Я сама виновата, не нужно было... Просто не нужно было, и все. Я долго мою руки в теплой воде. Дрожь пропадает. Открыв сумочку, достаю темные тени. Пусть будет акцент на глазах, потому что лицо все еще бледное. Ну вот, теперь все в порядке. Лука и его девушка наверняка или в помещении бара, или уехали. Я не знаю, как долго они пробыли здесь, но вряд ли он захочет, чтобы мы с ней сталкивались. Поэтому, скорее всего, постарался это предотвратить. Убедив себя в этом, я толкаю дверь и выхожу из дамской комнаты. Но буквально в паре метров от себя замечаю Луку. Он стоит, прислонившись к стене. Ждет меня, потому что внимательно наблюдает за тем, как я приближаюсь. А это несложно, когда лишний раз напомнишь себе, как правильно и должно быть, и вытравишь из себя странные мысли. Останавливаюсь напротив него. Поздороваться, спросить, как дела, пояснить, почему я здесь. Да, я знаю, что можно сказать, но не могу выдавить ни единого слова. Мы вдвоем, декорации прежние, а спустя полгода уже все по-другому. Извини, что я вам помешала. Я молодец. У меня даже получается улыбнуться. А вот Лука досадливо морщится. Ничего непоправимого не случилось. Надеюсь. Я вновь улыбаюсь. К тому же дома вам, возможно, будет даже удобней. Лука прищуривается, а я тут же прикусываю язык. Он же не примет это за жалкую вспышку ревности. Мне пора. Мы заехали всего на минуту. В прошлый раз задолжали бармену. Вот и решили очистить совесть. Ира, наверное, меня уже потеряла. Была рада все же увидеться. Черт, черт, черт! Ну кто меня тянет за язык? Да еще заставляет чистить. Лучше молчать, как Лука, а то несу какую-то чушь. Теперь он может подумать, что я его упрекаю за то, что он не приехал. А это вообще не имеет значения, потому что он не обязан. Не обязан ко мне приезжать и вообще поддерживать со мной отношения. Но когда я собираюсь его обойти... Он отталкивается от стены и преграждает дорогу, а потом поднимает руку и медленно проводит большим пальцем по моей скуле, с нажимом, будто что-то втирает мне в кожу. «Слишком толстый слой пудры?» На его губах мелькает усмешка. «Нет», — говорит он, не прекращая непонятных движений. «Просто ты сильно волнуешься, а я пытаюсь тебя успокоить». «Не лучший метод». Говорю я, чувствуя, что волнение начинает зашкаливать. «Да», — соглашается он. Но вместо того, чтобы прекратить, его палец опускается вниз, к уголку моих губ. У него горячие руки, да и сам он будто наполнен жаром. Я чувствую, как мои щеки неумолимо заполняет румянец. Дышать становится тяжелее. А еще теперь я понимаю, почему дома мне не удалось провернуть трюк с одеколоном. Можно обрызгать и стены, а толку не будет. Здесь более сложная комбинация. Его любимый парфюм смешан с запахом его собственной кожи. Вместо обещанного волнения я чувствую, что меня будоражит. Пристальный взгляд, его руки, то, что он слишком близко. От желания прижаться к его ладони становится страшно, и я пячусь назад. «Мне пора», — повторяю я. «Да и тебя, наверное, ждут». «Марина с моими друзьями. Я ей рассказала тебе. Она поняла, что нам нужно поговорить». «Нет, я не хочу разговоров. Не хочу его объяснений. Это же глупо — повторять по второму разу. Я все поняла. Теперь точно все поняла. Марина. На самом деле я даже имени ее знать не хочу, но оно врезается в память. И тут же мозг сверлит мысль. А смогла бы я так?» Зная, что другая беременна от моего мужчины, спокойно оставить их одних, чтобы поговорили. Хотя после тех поцелуев, наверное, да. Она уверена в себе и в их чувствах. Знает, что ей нечего меня опасаться. Поговорить? О работе? Понимаю, что вновь говорю торопливо, но ничего не могу с собой поделать. Наверное, это не самое подходящее для этого место. если ты мне сбросишь телефон, с кем связаться или куда пойти?» «Со мной». «А вот теперь у меня включается стоп». «То есть ты хочешь, чтобы я работала на тебя?» «Это ты хочешь работать, а у меня как раз есть вакансия. Хотя если бы ты выбрала другой вариант, было бы проще». «Я прекрасно понимаю, о чем он. Просто деньги я не возьму. Но если и правда есть работа, и я туда подойду...» «Главное, чтобы она тебе подошла». «Хорошо, спасибо. Возможно, ничего не получится. Я вообще ничего не понимаю в чае. Да и не самый лучший работник сейчас. Но я буду очень стараться». Он улыбается. «Да. Да, я опять говорю слишком быстро. Но это все, это улыбка. Она сбивает меня. Созвонимся». Роняю и вновь пытаюсь его обойти. «Я заеду». Сделав шаг, оборачиваюсь. «Зачем? На мотоцикл я не сяду. Просто вышли мне время и адрес. Собираюсь отвернуться, а он...» «Я не хотел, чтобы ты это видела». А он делает чуточку больно, хотя не знает об этом. Моя память вновь услужливо рисует картину увиденного. Только на этот раз подключается воображение и дорисовывает то, что увидел Лука, и что потом отразило мне зеркало. Бледное лицо, расширенные глаза, растерянный взгляд. Мне хочется стереть, отобрать у него это воспоминание. Но единственное, что я могу, — попытаться хоть что-то исправить. Для него. Для себя. Я не должна была сюда приходить. Это твоя территория, твои друзья, твоя девушка, твоя жизнь. Я не хочу в нее вмешиваться. Обещаю, что больше не буду мешать. Еще раз прости, что так получилось. Я ухожу до того, как он успевает хоть что-то сказать. Не хочу. Не готова продолжать разговор, да и слишком устала от этой веселой поездки. Ира замечает меня, едва я выхожу из коридора тоннеля. Мне кажется, я отлично держусь. Говорила, не торопясь, у меня даже голос не дрогнул. Но, видимо, все-таки что-то отражается в моем взгляде, потому что она соскакивает с барного стула и оказывается рядом со мной. «Давай уедем», — прошу я. «Мы ведь уже отдохнули». Она бросает взгляд поверх моего плеча и кивает. Только когда мы отъезжаем достаточно далеко, я медленно выдыхаю, наконец отпуская эту ситуацию, вечер. Я выглядела жалко, смешно, ну и пусть. Просто я немного позволила себе помечтать. Положив руку на живот, ласково улыбаюсь еще нерожденному малышу. Он самое главное, самое драгоценное, долгожданное. Та мечта, ради которой я буду очень стараться. А все остальное не имеет значения. «Пончик!» — окликает меня подруга. Я поворачиваюсь, думая, что она достаточно выждала и теперь собирается меня допросить. А она показывает ладони с зажатой купюрой. «Не успела отдать, представляешь? Уже второй раз. Специально достала, а тут... Похоже, у нас входит в привычку пить на халяву. С таким бонусом и спится недолго». «Бедный бармен!» — я начинаю смеяться. «Он на нас разорится!» «Делов-то?» — отмахивается она беззаботно. «Выкуплю его в личное рабство!» Вспомнив его грозный вид, даже ёжусь. «А ты бы не боялась, что он устроит бунт за свободу?» «Я бы очень на это надеялась, что взбунтуется, возьмет меня в плен и как начнет мне мстить за свое угнетение!» Вздохнув, она машет рукой. «Такое только в любовном романе можно прочесть. Кстати, надо подкинуть эту идею Алисе. Вдруг она вдохновится. Он высокий, красивый, гордый, но бедный. Она добрая, покладистая, с приданым в виде подержанного авто и неувядающей бабушки. Как думаешь, это бы стали читать?» «Ну, если бы после ее второго побега из бара он не щелкал клювом над бокалами, а взял бы и догнал ее, зажал где-нибудь в темном переулке, припечатал к шершавой стене, а она бы закинула на него ногу, а потом его пальцы проникли. Так, Пончик, что-то мне подсказывает, что эти фантазии не связаны с тем, что ты обсмотрелась порнухи. Давай-ка рассказывай, что там у вас в коридоре случилось?» «Не у нас», — вяло сопротивляюсь я. «Рассказывай про не у вас». Соглашается она на такой вариант. «Ну, я и рассказываю». Ира не комментирует. Срывается только раз, когда я не совсем в подробностях, но говорю, как Лука прикасался к моему лицу, пытаясь меня успокоить. «Тоже мне валерьянка с бородой!» — бухтит негромко она. А потом слушает, слушает. Так внимательно, что я начинаю переживать за дорогу. Она вообще-то следит за ней, нет? Но зря я в ней сомневалась. К моему парадному мы приезжаем без приключений. «Хочешь, у тебя заночую?» — предлагает она. «А что, бабушка уже не выдерживает твоего храпа?» Мы смеемся. «Я в порядке», — говорю ей. «Правда, в порядке». Она задумчиво рассматривает консоль, водит по ней ладонью, трогает руль, как будто ей было мало держаться за него всю дорогу. «Кажется, я понимаю, почему шеф продает эту машину еще и так дешево. Она несчастливая. Наверное, откажусь». Мне становится снова смешно. Видно же, что машина ей нравится. И она уже считает ее своей. «Знаешь», — говорю я, и на этот раз совершенно искренне, «я даже рада, что мы туда съездили. А машина красивая. Если она тебе подходит, бери. Только смени в ней, пожалуйста, освежитель». «Легко». Ира срывает висящую елочку и выбрасывает ее в окно. «Купила первый попавшийся. Хотелось, чтобы в ней уже было хоть что-то мое». «Вот с такой легкостью и надо избавляться от ненужного, от того, что мешает». В квартире я первым делом открываю все окна. Отпускаю шарики, шторы и подушечка, на которых слишком сильный запах парфюма, отправляются в стирку. Два флакона с одеколоном убираются с видного места и прячутся в тумбочку. А душистый кот... В машинку его не засунешь, поэтому сначала я выношу его в гостиную, а ночью возвращаю обратно, потому что он пушистый и мягкий. Только поэтому, да.